После ухода мистера Хайда адвокат еще минуты две стоял на месте с крайне обеспокоенным видом, а затем медленно пошел по улице. Он останавливался через каждый шаг или два и подносил руку ко лбу, как бы пытаясь разрешить загадку, но она была не из тех, что легко даются. Мистер Хайд был низкорослым и бледным и производил впечатление физически неполноценного человека, хотя тело его не имело дефектов. Он мерзко улыбался и вел себя странно, то робко, то вызывающе. Все эти особенности не добавляли ему привлекательности, но и не объясняли того отвращения, антипатии и страха, с которым Аттерсон теперь к нему относился. «Здесь замешано что-то еще, что-то, чему я не могу подобрать название. Господи помилуй, в нем, кажется, нет ничего человеческого, это просто монстр какой-то. Бедняга Гарри Джекил, если я и видел на чьем-то лице клеймо самого дьявола, то это именно на лице твоего нового друга». За углом боковой улочки находилась площадь, вокруг которой стояли старинные особняки. Мистер Аттерсон остановился у двери одного из них, второго от конца улицы, на котором лежала печать богатства и комфорта, и позвонил в колокольчик. Дверь открыл хорошо одетый слуга. «Доктор Джекил дома, Пул?» «Я сейчас посмотрю, мистер Аттерсон. Проходите». Слуга пропустил гостя в просторную уютную прихожую с низким потолком, обогреваемую ярко горящим огнем в камине и обставленную роскошной мебелью. «Извольте подождать у камина, сэр? Или желаете, чтобы я зажег свечи в столовой?» «Я побуду здесь, Пул, ближе к огню». Эта прихожая, в которой гость теперь остался один, являлась любимейшим произведением его друга-доктора. Аттерсон и сам частенько смотрел на нее, как на самое приятное место в Лондоне. Но в тот вечер в его жилах словно заледенела кровь. Перед глазами постоянно стояло лицо Хайда, и в каждом отсвете огня, пробегавшего по отполированной мебели, в тревожном движении тени на потолке, всюду ему чудилась какая-то угроза. Он даже устыдился того, с каким облегчением встретил возвратившегося вскоре слугу, который объявил, что мистер Джекил отсутствует. «Я видел, как мистер Хайд входил в дверь лаборатории, Пул. Разве это допускается, когда доктора Джекила нет дома?» «Да, мистер Аттерсон. У мистера Хайда есть ключ». «Похоже, Пул, ваш хозяин сильно доверяет этому молодому человеку». «Так оно и есть, сэр. Нам всем приказано выполнять его распоряжение». «Сдается мне, я ни разу не встречал мистера Хайда в доме». «О нет, сэр. Он никогда здесь не обедает. На самом деле, мы очень редко видим его в этом крыле. Он обычно приходит и уходит через дверь лаборатории». «Ну что же, доброй ночи, Пул». «Доброй ночи, мистер Аттерсон». Адвокат с тяжелым сердцем зашагал домой. «Бедный Гарри Джекил. Его впутали в какую-то историю, которая плохо для него закончится. В молодости он вел бурную жизнь. По всей видимости, мистер Хайд узнал о каком-нибудь его старом грешке. Вероятно, так и есть. Уверен, что он просто шантажист. А ведь если этого Хайда хорошенько изучить, у него наверняка найдутся собственные тайны. Судя по его виду, какие-нибудь черные делишки, по сравнению с которыми худшие грехи несчастного Джекила покажутся просто райским сиянием. Так дальше продолжаться не может. Я холодею при мысли, что это существо прокрадывается к кровати Джекила как вор. Ведь он опасен. Если этот Хайд как-то узнает о существовании завещания, его нетерпение возрастет. Он захочет ускорить смерть Гарри. Я уверен, что он не остановится перед убийством, если это приблизит его к цели. Мне просто необходимо что-то предпринять. Если только Джекил позволит мне действовать. Если только он позволит».